Wir schreiben das Jahr 2009. Es gibt keine Musikindustrie mehr. Doch es gibt immer noch die Genie-Spezies. Ihr habt zu lange gewartet. Macht euch bereit. Denn die sind wieder. Genie снова back. Мы настоящий рэп. Мы опять вернулись. Чтобы делать рэп для улиц. Genie снова back. Мы настоящий рэп. Мы опять вернулись. Чтобы делать рэп для улиц. Genie back, Benny back, Som is back, Don is back. И первый наш альбом называем Русыши с рулет. Мы вернулись, вы все сдулись. Genie рулит рэп для улиц. Вейн, Genie, Васянь, Доча, Дасань, Русы, Кулис. Если не сейчас, то когда? Никогда. Но когда-то придет дата и все будет хорошо. Som, Don, Benny, Крик, Genie. Навсегда услышали наш рэп и открыли рот кубу врача. Пока не будем говорить пока. Все кричат от Бедака, от S2M, от EDA. Вы нас хуже, мы вас лучше, мы вас душим под подушкой. Мы Dolby Digital, Dolby ваши уши. Genie постарался и Обама президент. Потому что моя мама в ЦРУ тайный агент. Мы достигнем нашей цели, ты не веришь, так следи. От BMW до Ferrari, от RT до MTV. Genie снова back. Мы настоящий рэп. Мы опять вернулись. Чтобы делать рэп для улиц. Genie снова back. Мы настоящий рэп. Мы опять вернулись. Чтобы делать рэп для улиц. Ядерные минуса, ядерная интро. Русскую рулетку не переплюнет никто. Русский рэп красивый, очень ведь мы лицо рэпа. Я тебя тяну за ухо, парень, вместо пеппа. В моих глазах упал ты, твоя кру мутанты. Рэперы вы гвоздики, Genie, Стрик, Увалды. Мы поднимаемся, как налоги в Германии. Бизнес ничего не идет, как без блока питания. Электронные приборы, телефоны, мониторы. Я не добрый, но я гордый. Genie, рэп не выйдет с моды. Этот минус охуенный, как твой счет в народном банке. Я за рэп получу бабки и солить их буду в банке. А вы панки, лишь завидую темнее. А мне сорвало планку, но я стою все умнее. Я стою все умнее, хоть мне сорвало планку. Это Benny Creek, D.O.N, S.O.M и Drunk. Genie снова back. Мы настоящий рэп. Мы опять вернулись. Чтобы делать рэп для улиц. Genie снова back. Мы настоящий рэп. Мы опять вернулись. Чтобы делать рэп для улиц. А ну-ка, папа, подожди, не выключай, мы не закончили. Мы начали вас панчами атаковать, вы кончили. Вы мочитесь под наши барабаны, басы, биты, бомбы. Вы искали на завод мы, ты не знаешь, на залог ты. Кто-то ты, кто-то ты там в деревне, у себя герой. Вот а мы легенда, а ты геморрой. Ты мешаешь рэпу жить, он за тебя не может сесть. Я не могу без рэпа жить, я за рэп готов и сесть. Свеженький ты перекись, себе сцепи ты берегись. Тебя порву я немезис, вы в рэпе лохи бесите. Что я могу, я лучше вас, я вас ебу, тащите мать. Наверх дорога через нас, мы глобусом играем пас. Ты боишься наши панчи, как рулетку русскую. Я порву тебя, парняга, как пилотку узкую. Интро, панч.